«Сражение завершено, гранд-адмирал», — сообщил капитан Пшель, передав мне деку с детальным отчетом. «Корветы тяжело повреждены. Мы потеряли 16 перехватчиков и 300 членов экипажа. Многочисленные малые пробоины в настоящий момент заделываются, а атмосфера на поврежденных палубах восстановлена. Задача выполнена, корабли противника полностью уничтожены. Штурмовики на данный момент занимаются сортировкой пленных с разгромленных звездолетов. Рад это слышать, капитан Пшель. Вы отлично справились, а я-то думал, что придется прибегать к поддержке других звездолетов. Но обошлось все намного лучше. Всегда бы так. Операторы сканеров обнаружили курс направления бегства Каррана Хора и членов его семьи. Прошу прощения, сэр, но нет, смутился Пшель. Харна обнаружить не удается. С часового и вечного гнева также сообщают об отсутствии чужих целей. Мне отправить истребители на его поиски? Не стоит, подумав несколько секунд, ответил я. Где бы ни был Хорн, он наверняка затаился, выжидая, когда же мы покинем Киссиль для того, чтобы убраться из системы вместе со своей родней подальше. Конечно, глупо будет говорить о том, что он и Террик погибли. Хорн слишком упрям для того, чтобы вот так просто закончить свой жизненный путь. Хотя, ничего не стоит исключать. Но надо понимать, что если отправить за ним патруль, то, в случае обнаружения, они будут вынуждены принять бой и, либо уничтожить, либо захватить Харна. А это уже мешает моим задумкам относительно его дальнейшей судьбы. Если Хорн выжил, то пусть спишет отсутствие погони на то, что его в очередной раз спасла сила. В любом случае, надолго оставаться на Кисселе я не планирую, как и блокировать систему интердикторами. Мне нужно здесь кое-что конкретное и особенное. И это не поиски Каррана Харна. Если он все-таки пережил охоту за ним местных вояк, то значит и далее послужит моим целям. Судя по всему, он не понял, что у меня уже есть все необходимые копии документов, которые хранил его дед, и кто стоял за нападением на поместье Хорнов. Коли так, то это в значительной мере позволяет мне продолжать работу по Карелианскому сектору и развивать Джинсары с использованием этой информации в том числе. А вот если он мертв, придется иными способами проводить операции по дестабилизации Карелианского сектора. Уверен, что как только будет расшифрована хотя бы малая часть компромата, собранного Ростиком Харном на влиятельных разумных диктата, варианты воздействия обнаружатся в значительном количестве. Сообщите генералу Максимилиану Каину, чтобы начинал высадку 501-го легиона, приказал я. Есть, сэр, козырнул Пшель. Относительно сбитых пилотов с Кимитара 01, продолжил я, мы владеем информацией их текущего местоположения и состояния? Нет, сэр, заявил командир Звездного Разрушителя. Нам известна указанная майором Брином точка эвакуации, а также то, что он направил свою машину в один из генераторов атмосферы. Зафиксировано катапультирование кабины бомбардировщика, однако ударная волна вывела ее из строя и отнесла от запланированных координат посадки. Поисково-спасательный отряд не обнаружил пилота и бортмеханика в указанных координатах. Данные аварийного маяка неизвестны. Оборудование прекратило свою штатную работу сразу же после взрыва завода по генерации кислорода. Продолжаем тщательные поиски на местности, которые осложнены боестолкновениями с наземными подразделениями противника. Иными словами, пока мы только планируем высадку десанта, неприятель уже берет под контроль территорию, что осложнит нам занятие плацдарма по причине того, что лично я не сомневаюсь о наличии у защитников Кисселя весьма внушительного вооружения, которое они могли бы противопоставить нашим десантникам. Неприятно, предполагает высокие потери среди штурмовиков, которых у нас и без того невысокое количество. Отзовите ПСО, приказал я. Противник явно намеревался захватить наш скоростной бомбардировщик. Поскольку ему это не удалось, то наверняка они предприняли меры к отысканию и пленению экипажа. Сэр, но бросить пилотов я ни слова не сказал относительно того, чтобы вы их бросили, замечание выдалось чересчур рисковатым. Мы, Доминион, мы своих не бросаем. Приказ звучал об отзыве ПСО, не более. Поиски экипажа, в свете предстоящего наступления, следует поручить более компетентным в действиях на территории крайне агрессивного противника подразделениям из состава имеющихся на борту Химеры. Да, сэр, свяжитесь с 4-м спецотрядом штурм-командос, приказал я. Поручите сержанту ТНХ-0297 миссию по спасению наших пилотов. Он и его бойцы гарантированно справятся. Будет исполнено, сэр. И последнее, координируйте действия наземных частей, а также обеспечивайте им помощь артиллерии Химеры с орбиты. Ну, по крайней мере, мы живы. Эта мысль первой пришла в голову Алекса, как только вместе с болью начало возвращаться сознание. Мужчина заморгал, прислушиваясь к шипению атмосферы, уходящей сквозь повреждения в обшивке кабины Скимитара 01, по совместительству являющейся еще и спасательной капсулой. «Командир!» — крикнул он, сообразив, что звуки до него доходят словно через вату. Никакого ответа. Наконец, с усилием открыв глаза, он увидел пятна на панели управления бомболюками. Кровь. Нога ныла так, будто ее проткнули раскаленным вертелом. На языке ощущался острый вкус железа. Кашлянув, он обнаружил, что еще больше забрызгал кровью панели перед собой. Одновременно с этим стала болеть грудная клетка, в которую, подобно удавкам, врезались привязные ремни. Поскольку майор не отзывался, то оставалось только надеяться на то, что Брену удалось выйти из этой передряги с меньшими потерями. Поворачивая голову, Алекс почувствовал себя так, будто в спину ему всадили заряд стеклянной дроби. Подрагивающей рукой он смог дотянуться до механизма фиксации привязных ремней и расстегнул их. Боли в груди не стало больше, да еще из-под шлема потекла предательски теплая и липкая жидкость. Значит, еще и голову разбил. Алекс, что есть силы, наклонился вперед, стаскивая себя с кресла. Усевшись на панель управления, он сплюнул в сторону вязкую окровавленную слюну и, не обращая внимания на боль, принялся вынимать из аварийного комплекта все необходимое. Легкий бронежилет, штурмовая винтовка Е-11, аптечка с запасом медикаментов, части из которых тут же оказались всажены в ноющую ногу. Отпустило. Даже в голове прояснилось. Короткой проверки оказалось достаточно для того, чтобы убедиться в боеспособности винтовки и бластерного пистолета, которые он отложил в сторону, но с тем расчетом, чтобы они оставались под рукой. Алекс надел бронежилет, морщась от боли в ребрах, сноровисто наполнил оставшиеся пустыми карманы боеприпасами и протеиновыми батончиками, рассовал прочие оборудования и элементы снаряжения по подсумкам и карманам комбинезона. Другого шанса вернуться к аварийному комплекту у него просто не будет. Запасной камлинг же нашел для себя место в одном из множества карманов непромокаемого герметичного комбинезона. Когда аварийный комплект оказался распихан по карманам, Алекс проверил работу системы жизнеобеспечения, закрепленную на груди, потому как понял, что начинает задыхаться. Так оно и есть. Контроллер полетел, треснув при приземлении. Надо будет как следует потолковать с производителями. Этот пластик не к Татуину, не к Карусанту. Нужно что-то более крепкое. Благо, что в аварийном комплекте есть запасной. Задержав дыхание, борт стрелок Скимитара 01 переключил патрубки на новую панель, выбросив старую в контейнер аварийного комплекта. Проверил заряд энергии в новом оборудовании, обругав себя за то, что не сделал этого сразу. На его счастье, запасной контроллер как новенький. Значит, не нужно будет переживать насчет того, что он задохнется в разреженной атмосфере киселя. Спинка кресла и переборка, разделяющие места в кабине, мешали рассмотреть, что там происходит у Тамакса, но Алекс намеревался уже исправить эту несправедливость, когда до него донеслись новые звуки, нехарактерные свисту выходящего из кабины воздуха. Хлопок и рев плазменного резака. Кто-то намеревается вскрывать кабину в носовой части. В аварийный комплект подобное не входит. У ПСО тоже таких штучек на вооружении нет. Они знают, как вручную открыть фонарь. Значит, противник. Шум резака приблизился, и на мгновение, сквозь поляризованную транспаристель над креслом, Алекс увидел тонкую, но раскаленную струю, готовую взрезать фонарь. Е-11 как-то сама по себе оказалась в руках. «Здорово», — пробормотал Алекс. «Мало того, что у него переломаны ребра, теперь еще и бой придется принять. На помощь громила из ПСО, а туда как будто специально отбирают исключительно здоровых штурмовиков, не приходилось уповать. Если бы они знали, куда кабину отнес взрыв, то были бы уже здесь. Значит, аварийный маяк уничтожен или критически поврежден при падении кабины. Значит, и тут выяснилась недоработка отечественного военно-промышленного комплекса. Но это все потом. Сейчас же главное – отбиться от тех, кто вскрывает кабину, или умереть с боем. Плен из области фантастики. Надо же понимать, что противника больше интересовала сама машина, а выбиванием данных из экипажа они займутся во многом и по той причине, что другого источника информации у них нет. На свою беду, Алекс был одним из двух человек, который стоял за разработкой Скимитара, и под пытками, не нужно тешить себя мыслью о героическом превозмогании, он явно может рассказать многое. Огонек резака уже прошелся по периметру фонаря, срезая замки. Бластерная винтовка грела руки. Транспористель ушла куда-то в сторону, и внутрь заглянула чья-то голова. Из примечательного, на неизвестном была кислородная маска. Такие используют аборигены, чтобы не умереть на киселе. Алый заряд бластерной плазмы проделал дыру в черепе неизвестного прежде, чем тот успел отреагировать на увиденного бортмеханика. Тело дернулось и бессильно повисло, зацепившись подбородком за край люка. Позицию, конечно, Алекс занимал приотвратную, неприятелю достаточно будет забросить внутрь света шумовую гранату, или термальный детонатор, чтобы покончить с ним. Но судя по сухим щелчкам бластерных выстрелов по обшивке, действуют явно не профессионалы. Это дает определенную надежду. «Сдавайся!» — услышал бортстрелок гортанный крик одного из противников. «Твой пилот уже у нас, а вот это крайне сомнительно. Живым бы Томакс никогда не сдался. А если он в бесчувственном состоянии или ранен, то тем более идти на этот глупый шаг неразумно. Но скорее всего это просто провокация. Наличие в кабине двух фонарей видно невооруженным взглядом. Если они вскрыли кабину и захватили Томакса, то почему медлили в отношении него? Нет, темнят что-то эти ребята. А значит, хорошо, я выхожу», — крикнул Алекс, запустив руку в подсумок. «Мне нужна будет помощь, я раненый, не смогу сам спуститься. Подходите справа, я сейчас уже выползу. Вылазь давай», — услышал он обрадованный голос. «Эй, вы, трое, подойдите к кабине, будете ловить второго». «Нет, конечно, вы поймаете. Куда ж вы денетесь?» Большой палец вдавил клавишу активации. Бортмеханик высчитал про себя несколько секунд, после чего движением руки высвободил наружу термальный детонатор. Боеприпас ожидаемо вызвал сперва возгласы удивления, которые затихли, стоило только детонатору рвануть. Часть обшивки корабля, оказавшаяся вблизи эпицентра детонации, вогнулась внутрь кабины и порвалась, превратившись в удобную бойницу, которой Алекс не преминул воспользоваться. Он увидел нескольких противников, по которым тут же открыл огонь. И только в процессе убийства уже третьего бойца он понял, что внешний вид неприятеля его несколько смущает. В плане экипировки нападающих получился какой-то приторный салат. Отчасти что-то в ней было позаимствовано из формы тюремных охранников, что-то из экипировки гвардейцев. Судя по всему, разношерстное воинство – это непосредственно бойцы, защищающие кисель. Это же предположение подтверждалось и наличием на их лицах кислородных масок. Судя по всему, командовал этим воинствующим сбродом разумный, который будет теперь являться Алексу в кошмарах. С виду сущее пугало, с немыслимо вытянутой шеей и невероятно длинными руками, вскарабкался на капитанский мостик. Его облачение, такое же лоскутное, как и у остальных, дополнялось двуствольным бластером, ношение которого на большинстве планет системы считалось незаконным. Хотя, какие тут правила, это же кисель. Пугало что-то выкрикивало своим подчиненным, разбегающимся от зоны поражения и прячущимся за громадными булыжниками. Логично, желающих схлопотать плазменный заряд прямиком в тело желающих не находится в любой перестрелке. «Ссола!» — прошипело пугало. Несмотря на то, что кислородная маска скрывала нижнюю часть лица, Хэн с уверенностью мог утверждать, что пугало ухмыльнулось во всю ширину пасти. «Теперь ты пожалеешь, что уцелел после посадки». Алекс успел насчитать добрый десяток противников, прежде чем сообразил, что, ведя огонь с одной стороны кабины, он совершенно не контролирует три других направления. Позади, словно в подтверждение его мыслей, послышался шорох и звуки скребущего о металлу металла. Пилот, как ошпаренный, оторвался от бойницы, вжался обратно к пульту управления. Сквозь светофильтры шлема он мог видеть детину, который уже отбросил труп убитого им бойца и целился в борт механика из дезинтегратора, презрительно улыбаясь. «Вот же банта пуду!» — мысль пронеслась в голове Алекса, который понимал, что ни при каких обстоятельствах уже не успевает пристрелить нового незваного гостя. Используя реактивный ранец, ТНХ-0333 за долю секунды преодолел расстояние, отделяющее его от укрытия до раскуроченной кабины скиметара 01. Высадка на несколько километров от места последнего сигнала аварийного маска прошла успешно, продвижение к цели – незаметно. Расчет места крушения оказался почти правильным, они промахнулись на пяток километров, и теперь наверстали упущенное за счет джетпаков. Каждый из четырех бойцов четвертого спецотряда видел, что кабину окружают бойцы противника, видел, что ведется огонь из задней части капсулы. Вывод: пилот либо мертв, либо уже в плену. И отсутствие черного комбинезона в непосредственной близости от места крушения ровным счетом ничего не доказывало. ПСО хорошо отработали, но не в том месте. Пилота уже могли увести в сторону исправительного учреждения, тем более что еще на подлете были замечены несколько аэроспидеров. Теперь же штурм-командос приходилось исправлять недочеты своих коллег-штурмовиков из поисково-спасательного отряда. Ничего сверхъестественного. Реактивная струя поднесла командос к верзиле, который целился из своего дезинтегратора внутрь кабины. Значит, там кто-то есть. Вероятнее всего, бортмеханик уцелел, а кисельцы не сразу поняли, что кабина двухместная. Есть еще шанс. Работать с бластером с такого расстояния, противники практически вплотную друг к другу, глупо. В правой руке появился обсидиановый нож. ТНХ-0333 резанул по сухожилиям руки, сжимающий дезинтегратор, и оружие выпало из обессилевшей кисти. Следующий удар клинка пришелся в подмышку противника. 20-сантиметровый клинок полностью вошел в плоть, избежав встречи с ребрами. Гигант отшатнулся, плюя кровью в маску. ТНХ-0333 схватил неприятеля за одежду и, что есть сил, рванул на себя, опрокидывая наземь. За спиной уже в полном разгаре перестрелка, братья по отряду ведут бой с группой противников, наступающих с этого направления. «Свои», — коротко представился целящемуся в него из бластерной винтовки бортстрелку в доминионской униформе огнеметчик, опустившись ногами на сиденье кресла. Получился импровизированный окоп, из которого он вел огонь короткоствольным карабином, заставляя врагов с противоположного его появлению направления оставаться в укрытиях. Двумя точными выстрелами он подстрелил парочку викуэев, которые решили покинуть позицию. Еще одного противника, какое-то несуразное длиннорукое существо, ТНХ-0333 сразил выстрелами по ногам. Этот разумный, судя по всему, командир, значит, даст необходимые ответы. Из пробоины в боковой нижней части кабины также началась стрельба. Бортмеханик подключился к перестрелке. Бластерная винтовка штурм-команда стреляла приглушенными и практически не дающими свечения зарядами, которые быстро расходовали картридж. ТНХ-0333 юркнул вниз, когда индикатор сообщил ему о необходимости восполнить заряд тибаны. Газовая емкость отщелкнулась, и пустой контейнер отправился вниз, куда-то под кресло бортмеханика. На ее место встал другой газовый картридж. Короткая проверка боеготовности, в ожидании подходящего момента, и огнеметчик вновь готов к ведению огня. Когда он вынырнул из люка, сходу расстрелял крепкого диваронца, частично экипированного в штурмброню. ТНХ-0333 уже отметил, что трое его братьев командос уже подавили отряд за спиной и ведут сражение, прикрываясь капсулой. Противник ушел в оборону, и выковыривать его оттуда можно долго. Связавшись с командиром 4-го спецотряда, ТНХ-0333 доложил ему свои соображения относительно ситуации и, получив разрешение действовать, переключился на реактивный ранец. Бластерная винтовка заняла свое положение на магнитном креплении, когда клон взмыл вверх на джетпаке. Перемахнув через линию убежищ 5 оставшихся боеспособных противников, ТНХ-0333 активировал свой любимый огнемет. Струи адского пламени, способные плавить дюрастель, настигли парочку радианцев, поджигая их словно сухую траву. Кислородные баллоны, нагревшись, мгновенно детонировали, разметав останки кисельских военных по округе. Но ТНХ-0333 уже не обращал на это внимания. Он плюнул огнем еще в двоих противников, переключив свое внимание на последнего и оставляя еще живых викуеев кремироваться под воздействием огнесмеси. Джетпак послушно отнес его в сторону последнего противника, который попытался было подстрелить клона, но в ответ получил в лицо лишь струю огня, которая мгновенно сожгла кожные покровы, мышцы и вскипятила мозг. На поверхность кисселя ТНХ-0333 опускался под аккомпанемент разрывающейся под воздействием растущего давления черепной коробки. Быстрым шагом он добрался до пытающегося доползти до аэроспидера длиннорукого разумного. Наступив тому на стопу, ТНХ-0333 сломал противнику кости, после чего сунул в лицо ствол огнемета, оплавив крохотным огоньком лицевую маску неприятеля. Начиная говорить, посоветовал он существу, вопящему от боли. Расплавленный пластик маски капал ему на лицо. Но кого это сейчас волнует? «Сэр, задание частично выполнено, передо мной горела голограмма сержанта ТНХ-0297, частично», — уточнил я. «Капсула Скиметар-01 обнаружена, Нападение местных боевиков отбито, продолжал доклад командир 4-го спецотряда. Бортмеханик Алекс отражал нападение до нашего прибытия. Он спасен, ему оказана повторная незамедлительная медицинская помощь. Доставлен в эвакуационный транспорт для возврата на борт Химеры. Пилот на месте падения не обнаружен. А вот это уже плохо. Причины: захвачен в плен командир отряда местных боевиков по имени Скинкс-Никс. Полевой допрос показал, что майор Брен оказал группе захвата сопротивление, но был взят в плен. Его доставили в тюремный комплекс незадолго до нашего прибытия к спасательной капсуле. О том, что кабина двухместная, противник догадался за 5 минут до нашего появления. Что-нибудь еще узнали? Нам противостоят смешанные отряды боевиков Черного Солнца и местных вооруженных сил. Имеется тяжелое вооружение у первых и только стрелковое у вторых. Численность бойцов противника достигает 6000 разумных. Это постоянная численность или с учетом прибывших бойцов Черного Солнца? Поинтересовался я. От ответа зависит многое. Штатные вооруженные силы насчитывают 513 разумных, ответил ТНХ-0297. Остальные, прибывшие на защиту Киссия наемники Черного Солнца. Вот даже как. Следовательно, Тайберзан получил информацию о готовящейся сделке с Харном практически сразу, раз решил прислать сюда практически 3 полка пехоты, что подразумевает готовность неприятеля к наземному сражению. Еще что-нибудь удалось узнать? Так точно, сэр. Черное Солнце заинтересовано в получении данных о наших скимитарах. Приказ посадить скоростной бомбардировщик на Кисселе, а затем, когда это не удалось, захватить пилота, исходило от Черного Солнца напрямую. Значит, теперь уже есть объективные подтверждения о заинтересованности ЗАН на нашей новой техникой. Тайбер просчитывает степень угрозы, исходящую со стороны Доминиона и его новейших технических решений. Факт остается фактом. Консорциум ЗАНа изучает нас, выискивая слабые и сильные места. И Тамакса они захватили именно с этой целью. Пусть не технические подробности Скимитара, но данные о нашем флоте и состоянии вооруженных сил он может сообщить. Подобного нельзя допустить. Ни в коем случае. Продолжайте поиск и освобождение майора Брена, приказал я. Ни при каких обстоятельствах майор не должен попасть в руки противника или покинуть эту систему в качестве пленника. И все, кто так или иначе сумеют выжать из него хоть каплю информации, тоже. Будет исполнено, гранд-адмирал, заверил меня командир 4-го спецотряда штурм-коммандос, прежде чем его голограмма пропала. Киссель – это место боевого крещения для полка Ранкор 501 Го-гвардейского легиона Доминиона. Впервые после своего создания это подразделение переходило к активным боевым действиям на территории противника. Лейтенант Тайкус Роуч командовал штабным шагоходом АТАТ, на бортовой броне которого находилась эмблема оскалившегося ранкора с заплечным вещевым мешком. «Боевые порядки развернуты, гранд-адмирал», — слышал он доклад генерала Каина. «Быстроходные АТРТ уже выдвинулись к первой линии боевого соприкосновения с противником. АТАТ осуществляют дальнюю поддержку по мере продвижения. Разведка докладывает о наличии у противника тяжелого вооружения», — произнес Траун. «Мы отмечаем активность артиллерии вблизи генераторов атмосферы», сообщил генерал. Отряды штурм-коммандос уже направлены к обнаруженным местам дислокации артиллерии для ее превентивного уничтожения до подхода главных сил. Капитан Пшелли окажет вам любую посильную помощь со стороны флота, сообщил верховный главнокомандующий. Принято, сэр. Тайкус не видел, расположившись спиной к месту командира, а скорее почувствовал, что сеанс связи завершился. Сквозь транспористель головы шагохода он наблюдал за тем, как быстрые АТРТ на расстоянии в несколько сотен метров от громадных АТАТ уже врываются на позиции противника, заливая все огнем из своих протонных гранатометов и лазерных пушек. Но помогало это не всегда, лишь против легких укреплений. Тайкус прекрасно видел долговременные огневые точки, из недр которых велся огонь лазерными пушками и пусковыми установками, что уже привело к гибели нескольких легких машин. «Химера», — услышал он голос командующего наземными силами Звездного Разрушителя. «На связи генерал Каин. Даются ли указания по укреплениям противника?» «Запрашиваю удар. Генерал, информация получена. Готовность, 10 секунд», — тут же отозвался за спиной голос капитана Кшиля. Атак продолжал флегматично приближаться к укреплениям противника, впитывая своей бластеропоглощающей броней потоки лазерного огня и демонстрируя свой завидный иммунитет на ракеты и гранаты обороняющихся бойцов. Тайкус уже видел, что юркие машины Доминиона оказались за линией боевого соприкосновения, устремившись к постройкам и складам, поливая огнем бегущих в панике солдат неприятеля. Но укрепления неприятеля еще не разрушены. На мгновение его ослепил всесильный зеленый свет, интенсивность которого мгновенно снизилась, стоило системе поляризации смотрового стекла начать свою работу. Казалось, что на месте укреплений противника разросся настоящий ад во всей его страшной красоте. Приземистые бункеры в одночасье переставали существовать, разбрасывая вокруг себя куски дюракрита и строительных материалов, вперемешку с частями тел. Камень и бетон, арматура и изоляционные материалы – все это переставало существовать после того, как артиллеристы «Химеры» делали выстрел по обозначенной цели. На месте еще недавно казавшегося неприступным приземистого строения долговременной огневой точки сейчас находился кратер, стенки которого приобрели не оранжево-коричневый цвет поверхности кисселя, а закопченную черноту шлака и десятки точек возгорания. Тайкус заметил движение за развалинами одного из дотов. Хищным движением ствола проявила себя протонная пушка. Да, орбитальные удары хороши, но, к большому сожалению, они не в состоянии разделаться со всем вооружением противника сразу. Нет, они, конечно, могут, но для этого придется кессель превратить в огромный кусок шлака. Артиллерия в секторе 2, обозначил цель командир шагохода. Взять на прицел и уничтожить. Орудия атак плюнули огненным залпом. Алая энергия лазерных пушек во мгновение ока поразила цель, разметав в сторону куски шагающей самоходки. Лазерные пушки противника захлебывались огнем, обозначая свое, прежде замаскированное присутствие. И мгновенно их настигала карма, а так не ведали жалости. Линия боевого соприкосновения превратилась в огненный вал, на котором непременно и ежесекундно что-то взрывалось и горело. Чадящий дым уничтоженной техники наполнял жидкую атмосферу планетоида. Порой он был настолько плотными, что скрывал из виду все, что находилось за ним. Но вскоре ветер войны СВ-1, рожденный отнюдь не от генераторов атмосферы или от дюз мелькающих в стороне ударных канонерок, усилился. Малые летательные аппараты Доминиона вслед за орбитальными ударами обрушивали на головы противника сотни ракет, увеличивающих зону поражения. Горели казармы, бараки, административные здания и постройки. Судя по тому, что некоторые отряды штурмовиков и бронетехники, не боясь обстрелов, поворачивались задом к генераторам атмосферы, те уже находились под непосредственным контролем Доминиона. Штурм исправительного учреждения на Кисселе силами 501 Гвардейского легиона Доминиона. Исправительное учреждение Кисселя пылало, и распространяющийся по территории огонь наверняка можно было отследить даже с орбиты. Обмен данными по целям между Химерой и командующим наземными силами проходил в режиме реального времени. И плазменные стрелы с небес сыпались на позиции противника тоже в реальном времени. Точно выверенные, предельно разрушительные, они превращали укрепления противника в тучи пыли и груды камней. Лейтенант Роуч покосился на сидящего по соседству механика-водителя штабного шагохода. Точная его копия, клон, бодрый и без суеты, орудующий органами управления громадной машины. Клон выполнял ровно ту же работу, которую выполнял совсем недавно Роуч, находясь на его месте. И делал это так же, как делал бы сам Тайкус, оставаясь в должности механика-водителя. От такого зрелища, самого себя со стороны, бросало в дрожь. Такого похожего, невозмутимо ведущего одну из самых страшных и эффективных наземных боевых машин, созданных в Империи, деловито переставляющего все четыре опорные конечности АТАТ, в то время как сам Тайкус контролировал уничтожение сил противника. Благодаря небольшим модернизациям, выполненным по его и генерала Каина приказу механиками легиона, по периметру ног и корпуса штабного АТАТ были размещены сотни миниатюрных систем объективного наружного наблюдения, которые вкупе с сенсорами давали всю полноту картинки окружающего транспорт пространства, без каких-либо слепых зон или чего-то подобного. Урок, который стоило бы выучить давным-давно. Режущие кромки на опорных конечностях, которые не позволят более стреножить шагоход и сверзить его на землю, конечно, хорошее дело, но не стоит забывать и того, что один паренек-повстанец во время битвы при Хоте несколько лет назад использовал трос с креплением, подъемное устройство, световой меч и связку термальных детонаторов для того, чтобы вывести еще один АТАТ из строя. С тех пор Империя практически ничего не сделала для того, чтобы исправить уязвимость машин, которые являются едва ли не визитной карточкой ее наземных вооруженных сил. А вот Доминион, как бы прискорбно это ни звучало, но до недавних пор новая родина Тайкуса не обладала возможностями по производству подобного, и не только, вида наземной техники. Но, даже получив в свое распоряжение производственные мощности, вопрос модернизации имеющегося наследия империи или конфедерации независимых миров, стоял столь же остро, как и получение новых подготовленных подразделений наземных войск. Как слышал Тайкус, флотские не строят корабли несмотря на то, что имеют для этого верфи и все необходимые ресурсы, но они модернизируют имеющиеся, повышая их боеспособность, порой даже в разы. Поэтому лейтенант и обратился к генералу Каину с письменным рапортом и предложением модернизации. Клон генерала Верса рапорт и схемы забрал, молча, ни о чем не сказав при встрече. А через сутки Тайкус уже видел, что механики, входящие в состав ремонтно-восстановительного подразделения, уже выполняют работы. Вот только генерал Каин творчески переработал идею подчиненного, развив и углубив ее. Видеть все происходящее вокруг одной машины на поле боя – это, без сомнения, превосходно для командира и экипажа одного шагохода. А вот наличие на всех шагоходах подобной технологии позволит создать общую картину боя и сформировать перед командующим операцией четкое представление происходящего здесь и сейчас. Так что, штабной отряд сегодня пребывал в роли подопытной вомп-крысы, испытывая новшества в режиме реального наземного сражения. И, если система себя покажет с лучшей стороны, то есть не будет действовать во вред экипажу и всей операции, то наиболее вероятно, что в будущем она будет установлена на все машины легиона, включая даже малышей. Кстати о них, судя по остовам дымящихся и брошенных машин в 300 метрах правее, противник имеет тяжелое вооружение. Это необходимо исправить. Поворот вправо 30, приказал Тайкус. Клон послушно откорректировал движение штабного атат. Орудия противника скрывались за небольшой горой валунов, то, что осталось от еще одного долговременного укрепления. Лейтенант Роуч навел прицел, и пушки шагохода плюнули алым пламенем. Да, было бы неплохо еще, чтобы промышленность Доминиона озаботилась более тщательной очисткой Тибаны для нужд наземных сил. А то для флота значит они используют чистейший газ, а для армии – второй категории. Обидно, знаете ли, огненный шквал, обрушенный атак на камни и артиллерию противника, превратил это место в озерцо расплавленного шлака с торчащими из него обгорелыми и деформированными кусками. Ракетный удар прямо 60, предупредил генерал Каин. И в самом деле, продвигающиеся ко второй линии обороны противника солдаты и боевые дроиды Доминиона замерли, а кому позволяла возможность, залегли. Над головами бойцов промелькнули сероватые корпуса ударных канонерок, и вторая, она же последняя, линия обороны противника превратилась в стену огня, в котором невозможно выжить. Огненные столпы и ударные волны крушили и корежили все вокруг себя. Немногочисленные истребители и глайдеры противника появились сквозь это пламя. Решили воспользоваться ситуацией и нанести удар по тяжелым шагоходам Доминиона в надежде, что контратака удастся. Не удастся. Налет истребителей и глайдеров защитников Киссия на штабной атат. Штабной атат вздрогнул, когда по его опорным конечностям прошлись очереди лазерных пушек ближайшего крестокрыл. Система объективного контроля зафиксировала пуск гарпунов с тросами, которые уже принялись обматывать опоры. Противник явно пытался повторить успешный повстанческий опыт. Вот только атак преспокойно сделал шаг, разрезая вертикальными клинками металлические тросы, которыми его пытались сковать. Еще шаг, еще один. Словно майнокки, учуявшие открытые энергоканалы, на авиацию противника из тонкой, приобретшей оттенок небесного цвета, атмосферы, рухнули те перехватчики Химеры. Бескомпромиссное, безжалостное уничтожение отчаянного противника, чьи машины после первых же залпов втыкались в оранжевую поверхность Кисселя и застывали там, чадя дымом и периодически разлетаясь под воздействием внутренних взрывов. Огненный вал на второй линии затих, оставляя после себя лишь выжженную почву и груды обезображенных тел. АТРТ, штурмовики и дроиды рванули вперед, непосредственно переходя к штурму здания и построек. Тому, что от них осталось, и откуда противник все еще пытался безрассудно обороняться. «Подведите машину к остаткам административного центра шахт», — распорядился генерал Каин. «Пора начать вызволение пленников из недр Кисселя. Мы и без того задержались с этим. Что он сделал, непонятно». Продолжение, глава 10. Один прекрасный комрад правильно указал на несоответствие. Гранд-адмирал. Идентификация набрал 4200 лайков, а внеочередной проды на этот счет не было. Неправильно это, Камрады, неправильно. Исправляю ошибку. Напомню, что при достижении превосходством отметки в 3400 лайков, ультиматумом в 3000 и настоящим томом в 1400 лайков будут опубликованы ближайшие внеочередные по этой категории. Учитывая, сколько имеется у цикла читателей, набрать эту цифру очень и очень просто. Но, почему-то вы этого не хотите. Дело ваше, конечно же. Впрочем, если б те 12 тысяч разумных, что хотя бы первый том добавили в избранное, исполнили свой читательский пируэт, я бы уже задолжал вам около 40 прот, и ведь три тома подпадают под лайки. Воистину я чего-то не понимаю во взаимоотношениях писателей и читателей, бяда. 10 лет и 25 сутки спустя битвы при Ивине, или 45 год и 25 сутки после великой ресинхронизации, 7 месяцев и 10 сутки с момента попадания. Открыв глаза, Томакс увидел перед собой вытянутую, точно встречная пуля, металлическую физиономию медицинского дроида. Сегментированные металлические руки были вытянуты вперед. Дроид перебирал на подносе явно хирургический инструментарий, весьма замысловатый и умело заточенный. Майор попробовал подняться со стола, но лишь познал горечь разочарования. Руки, ноги, даже туловище поперек торса – все было притянуто к холодной металлической панели с помощью металлических же держателей. Явно те, кто оказывал ему медицинскую помощь после падения и пленения, не надеялись на благодушие офицера, когда он придет в себя, подстраховавшись от буйства пациента. «Больно», — произнес Томакс хрипло, ощущая, что в ногах появились характерные ощущения. «Вкали что-нибудь против этого». «Боль несущественная», — категорично заявил дроид, приподняв голову. Он увидел свои нижние конечности и с облегчением вернул голову на стол. По крайней мере, он целый. Это уже радует. «Металлический садист», — произнес майор Брен. «Я тюремный меддроид», — сообщил механизм. «Я не запрограммирован на сочувствие, анестетики и прочие излишества. В нашем деле хорошая фиксация пациента избавляет администрацию от излишних и совершенно ненужных трат. Терпите. Кости скоро срастутся, как и мышцы. Похоже на то, что здесь и слыхом не слыхивали про традиционное программирование медицинских дроидов, для которых страдание пациента – грубейшая и недопустимая ошибка. Впрочем, вероятнее всего дроид говорит чистую правду, ведь их не программируют на ложь. В тюрьме нет никакой жалости к заключенным. Это же Киссель, откуда тут нормальный меддроид, если даже лазарет вырублен в толще скалы? Томакс, сдвинув брови, поднял голову, еще раз оглядевшись. Нет, догадка совершенно правильная, он не в лазарете, он в какой-то пещере, хотя, по темным концам тоннеля у его ног и легкому сквозняку, скорее всего это простая штольня в толще Киссиля. Когда глаза привыкли к свету, майор пусть и с трудом различил у самых дверей силуэты охранников, и в тот же момент на его лоб легла ледяная металлическая рука манипулятора, и с силой дроид вернул его в исходное положение. Не двигаться, сейчас будет больно, к сожалению, не очень. Теперь тебе нужно расслабиться. У этого дроида что-то не то с логикой программирования. Зачем говорить про боль и просить расслабиться, если это наоборот? Левая рука дернулась прямо под металлическими обручами, разразившись нестерпимой болью. Томакс, хоть и знал, что такое боль, не смог сдержаться от крика. «Подбери свои биологические жидкости, заключенный», тем же бесцеремонным тоном произнес дроид. «Я просто вправил твою руку в плечевой сустав. Вот только Томакс, пусть и видел, что указанная конечность находится на месте, не чувствовал ее. Похоже, ты ее доломал», — пожаловался он. «Не страшно», — заявил меддроид. «У тебя есть вторая». А следом наступила такая боль, что бывалый майор потерял сознание. Подполковник Тиерс вместе с эскортом, состоящим из десятка гвардейцев и Рукха, не говоря уже про два отделения штурмовиков 501 Голлегиона, провел меня и генерала Каина по административным помещениям тюремной конторы, хранившим следы пожара и разорения. Эта часть здания была явно новой и утопленной ниже поверхности планеты. Более толстые стены с армированным наполнением, взрывозащитные двери – это персональный бункер, который строился для того, чтобы выдержать любое нападение. К сожалению, строители не думали, что атаковать этот объект будут бойцы полка «Ранкор», которым забыли сообщить, что это часть административного комплекса, неприступное здание. Мы прошли через широкий вестибюль в громадный кабинет, скорее похожий на зал, с высоченными окнами, выходившими на бесплодные пустоши Киссиля. В отдалении маячили необъятные солончаки. Гигантские хоботы газообогатительных фабрик выбрасывали в разреженный воздух порции кислорода, азота, углекислого газа, питая бледно-розовое небо, с трудом хранившие жизнь или подобие жизни на этой планете. Мощные орбитальные экраны поглощали смертельно опасные дозы радиоактивного излучения и гамма-лучей, которыми выражало свои соседские чувства черные дыры. Если бы не драгоценные спайсы, никто бы не стал жить не только на самом Кисселе, но и в этой системе в принципе. Но опять же, есть нюанс, даже не один. Там, за щитом смертельной радиации и гравитации находится секретная лаборатория Таркина, 4 звездных разрушителя, 4 легиона штурмовиков, экспериментальные технологии, научный персонал, который Таркин с педантичностью собирал и вскармливал десятилетиями. Научный кладезь, который можно забрать, но не сейчас, потому что едва ли не каждый на той базе, за исключением отдельных личностей, является сторонником нового порядка и непременно переметнется, стоит только командующему тамошним гарнизоном, адмиралу Натасидале, узнать о том, что Палпатин жив. Поэтому, вот оно, вроде бы, протяни руку и возьми, а нет, придется ждать, пока новая республика соизволит уничтожить клона возродившегося Палпатина. А последний так уж и не спешит о себе напоминать, используя в качестве передовых сил войска имперских осколков. Логично с его точки зрения, раз он не призвал их в свои ряды на Бессе, то не особо доверяет, поэтому и не собирается жалеть. Наоборот, выжмет из осколков все соки, потом уберет правительство, поставит своих ставленников и разом захватит треть галактики. Доминиона они пока что не касаются, но лишь по причине того, что мы отрезали метрополию от общей сети Галанета, используя захваченный во время осады Корусанта обитаемый ретранслятор в качестве информационного хаба, который улавливает, но не пропускает в сеть Доминиона сигналы из другой части галактики, даже с планет периферии. Да, громоздкая и неэластичная система коммуникаций, но иного на ходу не придумать. Приходится с планетами периферии поддерживать контакты через выделенные частоты связи, через множество защитных устройств и программ. Много неудобств, конечно, но, что поделать, тотальное огораживание приведет лишь к тому, что мы нарушим транспортные и логистические цепочки, порушив экспортную и импортную политику, от которой мы по некоторым позициям зависим чуть ли не полностью. Дверь, ведущая в заветный кабинет, оказалась выбита, да еще красовались многочисленные ожоги от бластерных попаданий. Бойцам пришлось штурмовать последний бастион, ради того, кто ожидал сейчас внутри. Мерзкое животное, которое, судя по подвешенному у правого дверного косяка замороженному в карбоните существу, имел привычки, весьма сходные с теми, какими наслаждался покойный Джаббахат, выставлять заклятых врагов на всеобщее обозрение. Занятный способ проявить собственную гордыню и тягу к тщеславию, почерпнутую у того, кто обладал и волей, и необходимой силой. Оказавшись внутри, я первым делом обратил внимание на массивный бочкообразный силуэт разумного, который стоял на коленях под охраной двоих гвардейцев. Марут Дул, безошибочно опознал я по недавно виденной голограмме бывшего чиновника, а ныне, за правителя всего этого вертепа, в который превратился Кессель. Рад с вами, наконец-то, встретиться. Без лишних слов Тиерс установил позади меня переносной стул, на который я и уселся. Тететраун, выпучил глаза мой собеседник. Марут Дул принадлежал к расе ребитов, приземистым голокожим существам. Его ярко-зеленая окраска и эффектные рыжие пятна напоминали кольца червяков, разбегающихся по его лицу, груди и рукам. Кожа его была сухой, однако настолько бархатистой и блестящей, что казалось покрытой слизью. Его жилет наводил на воспоминания о чем-то древнеисторическом. Его физиономия тряслась в непрекращающемся нервном тике, свидетельствующим о запущенной форме паранойи. На длинных и толстых пальцах ребита сохранились рудиментарные присоски. Выпученные глаза ребита походили на фонари с узкими вертикальными фитилями зрачков. Впрочем, один из них уже заволокло бельмом, отчего око походило скорее не на фонарь, а на недоваренное яйцо всмятку. На уцелевшем глазу Дул носил механическое фокусирующее устройство, примотанное коричневой кожаной лентой. Дул поковырялся с минуту в своем механическом глазу, линзы отщелкнулись и с тихим жужжанием разъехались по местам, точно в автоматической камере. Он повторил этот прием еще несколько раз, словно пытался понять, не подводят ли его родные и приобретенные органы зрения. Слепое око его бессмысленно выкатилось куда-то в сторону, как молочно-белый пузырь на поверхности гнилого омута. Марут Дул, После продолжительного изучающего осмотра он наконец прошипел безрадостно, но многообещающе. «Ты не можешь быть Трауном, в самом деле», — вздернул бровь я. «И почему же, кто мне запретит, ты, или, быть может, твои покровители из консорциума Занна, боевики Черного Солнца, контрабандисты Внешнего Кольца, но ты же умер при Слуис Ване», — завопил Рибит. «Так уж вышло, что свою работу я не доделал», — пояснил я. «Пришлось вернуться из мертвых, чтобы закончить». «Да так не бывает», — замотал головой Дул. «У Занна есть твой труп, я сам его видел». «Мать, значит, на орбите Слуис Вана все же обнаружили и выловили тело моего клона, хотя это статистически невозможно, несопоставимые площади поисков и размеры. Тела Виссерии и Антиллеса обнаружили только благодаря тому, что они врезались в орбитальных уборщиков где-то на границе системы, и весьма отдаленно от того места, где они могли быть по расчетам. Считалось, что тело клона потеряно, хотя Пиллион уже получил мое неодобрение в связи с тем, что не нашел его. Но проблема-то как раз была в том, что тела не находились там, где могли бы быть согласно расчетам штурманов. Подумать только, труп ведь такой маленький объект в границах целой звездной системы, да еще покинувший мостик Химеры вследствие декомпрессии. Ох, зафиксируем мысль, вспоминаем алгоритм поиска тел. Конкретное положение звездного разрушителя в пространстве легко узнать по голограммам сражения. Скорость выпускаемого воздуха объема мостика звездного разрушителя легко высчитать. Затем, по формулам, приданное ему ускорение. Учет времени между вылетом тела подставляем в формулу, выполняем необходимые математические действия и получаем расстояние, на которое тело улетело. И вектор полета тоже известен. Как интересно, но тела Антиллеса и Виссерии, вылетевшие одновременно с телом моего клона, нашли не в предполагаемой области космоса, из-за чего возникло предположение, что сталкиваясь с мусором, они изменили пространственную ориентацию. Потому не было смысла искать тело клона. А сейчас у меня есть предположение, что Тайбер Занн решил проверить мою смерть и первым добрался до тел, чтобы сбить нас со следа, переместил тела республиканцев в сторону, из-за чего был сделан вывод о том, что тела разлетелись. Ловкий ход, о котором я даже не подумал. Браво, Тайбер, хорошо ты меня отрезвил. Как интересно, констатировал я. Выходит, ты довольно близко знаком с Тайбером Занном. Был у него пару раз, еще сильнее начал заикаться пленник. И встречался лично, уточнил я. Да. Где, не скажу. Неожиданно расхрабрился Марут Дул. Понимаю, страх, кивнул я. Что ж, поговорим о более насущных делах. Сколько в шахтах бывших имперских солдат и других военнослужащих? Не скажу. Неправильный ответ, произнес я. Подполковник Тиерс едва заметно кивнул. Стоящий позади Рибита гвардеец молча схватил руку Марута и хладнокровно отсек у того левый мизинец ударом обсидианового клинка в сустав. Бывший администратор завизжал, подобно раненому гамарианцу. Когда закончатся пальцы, мои гвардейцы будут отрезать у тебя другие части тела, предупредил я. Рибит захлебывался в собственных выделениях, не в силах связать и двух слов. Лишь после потери второго пальца он образумился. На эти 4, заверещал Дул, у него дворец там, на самой планете, бывший недостроенный дворец императора, продолжал рассказывать по собственной воле Рибит то, о чем его присутствующие даже не спрашивали. Он там, под защитой целой армии. Я просто добываю и реализую для него спайс, а также помогал Карану Харну организовать ловушку во время встречи, напомнил я. Это сказал Тайбер. Тут же перевалил ответственность Дул. Прислал корабли, сказал, чтобы захватили офицеров и технику, а экипаж – в шахты. Зачем, уточнил я. Ему нужны были все корабли, какие только здесь будут, заявил Рибит. Он сказал, что вряд ли больше одного разрушителя прилетит, потому что сильная гравитация. Флота должно было хватить для атаки. И ты допускал, что Хорн улетит отсюда? Конечно нет. Его также надо было отдать Занну. Любопытно. И где он сейчас? Поинтересовался я. Не знаю. Замямлил Дул. Он пропал, как только один из грузовиков поймал спасательную капсулу. Значит, не погибли. Как минимум террики в перестрелке выжили. Где грузовик? Не знаю я. ПП пропал вместе с Схарном. Что за грузовик? Продолжал допытываться я. Не знаю я. П прилетел вместе с Харном. Все интереснее и интереснее. Был сбит один из моих кораблей, напомнил я. Пилота увезли твои люди. Где он? На поверхности его нет. Для ответа пришлось лишить Рибита еще одного пальца. Шахты. Стервятник утащил его в шахты. Заорал Морот, косясь на свою истекающую кровью конечность. Третья штольня, самая глубокая из всех. Я не сомневаюсь, что у тебя есть точные координаты их местонахождения. Предположение нашло отражение в энергичном кивании головой со стороны Риббита. В таком случае, тебе стоит их сообщить моим людям, произнес я, и рассказать самую быструю и безопасную дорогу туда. Да-да-да-да, согласился Риббит. Я все сделаю. Вот и хорошо, произнес я, поднимаясь со стула. А сейчас сообщи моим людям, как добраться до всех без исключения разумных, запертых в шахтах и вообще все, что знаешь. Конечно, подполковник, окликнул я Тиерса. Для четвертого спецотряда меняется задание. Я сообщу им, гранд-адмирал. Майор Брен со стоном выкатил глаза из-под век, но освещение вокруг было слабым, и ему потребовалось несколько минут, чтобы зрение сфокусировалось на окружающей обстановке. Но мало что поменялось. Он по-прежнему в какой-то штольне. Доносились приглушенные голоса охранников, судачащих друг с другом о чем-то своем. Тело ныло так, словно его не лечили, а увечили все это время. Тамакс прислушался к своему самочувствию. Он продолжал лежать все на той же металлической койке или операционном столе, прикованный все теми же металлическими скобами, с ощущением привкуса металла во рту. Да и к тому же вдобавок, в разрезанном на руках, ногах и боках туловища пилотском комбинезоне. Последний, очевидно, повредил этот механический дроид-дознаватель, по недоумению, или злому умыслу, засунутый в корпус дроида-медика хозяевами исправительного учреждения. Брен, пользуясь тем, что его не замечают, пошевелил руками, затем ногами. Убедившись в их наличии и способности манипулировать конечностями, пилот отмел хотя бы одну из тревог подальше. А вот самочувствие было откровенно неважным. Два, а вовсе не три его ребра ныли так, словно бы вместо них в его тело были всажены ледяные иглы, которые кто-то периодически то нагревал до жара пустынь Татуина, то охлаждал до температуры ледяных равнин преснопамятного Хота. В унисон ребрам подвывала и левая нога, указывая на места залеченных переломов и сращения тканей. Тамакс ощущал слабость во всем теле, равно как и холодные, едва ли не ледяные покровы собственного тела. Обогревать его, само собой, никто даже не намеревался, как и помочь выздороветь. Несмотря на свое состояние, майор отчетливо осознавал, что коктейль возмещающих и питательных растворов мог бы поставить его на ноги в считанные минуты. Но, что конкретно сбивало его с толку, так это наличие атмосферы в том коридоре, или все же это пещера, где он был вынужден находиться по прихоти своих тюремщиков. Он спокойно дышал, не чувствуя ни разреженности воздуха, ни иных проблем с дыханием. Он отважился и глубоко, с присвистом втянул в легкий воздух, наполнявший незнакомое помещение, и тут же закашлялся, услышав перед своим ртом какой-то глухой звук, что весьма необычно и ново. Пришлось как следует скосить глаза, чтобы понять причину нестандартного звучания собственного кашля. К его рту была подсоединена небольшая маска, более похожая на загубник для системы дыхания аквалангистов. Поразительно, но он не почувствовал ее раньше, да и только сейчас понял, что должен был обратить внимание на то, что во время разговора с дроидом его голос звучал глухо. Но, очевидно, мозг списал это на хрипоту, не полностью отойдя от забытия первого пробуждения. Проснулся, раздался отвратительный и мерзкий даже в своих интонациях голос где-то позади головы Тамакса. А ведь он думал, что только у того дроида-мучителя может быть такая отвратительная интонация. В следующую же секунду он резко, без каких-либо предупреждений, принял из горизонтального положения вертикальное. Заболела грудина, которая теперь упиралась в широкую металлическую дугу. Как только Тамакс преодолел неприятные ощущения, а глаза освоились со светом, он разглядел, что к нему подходят те самые охранники, которых он видел до этого. Четверо разумных, чья форма не вполне соответствовала принятой у тюремных надзирателей империи. Впрочем, это уже и так понятно, здесь давно даже не империя главенствует. Пестрая экипировка подошедших к нему разумных включала бронированные щитки и накладки на уязвимых местах, однако не включала ни одного опознавательного знака, нашивки или шеврона, по которым можно было догадаться об их звании и войсковой принадлежности. Разномастные комбинезоны, разнотипное оружие, отсутствие хоть какого-то единообразия во всем, что у них имелось, ничего общего, кроме элементов бронезащиты. Но, насколько мог судить сам Тамакс, даже эти объекты наличествовали у разумных не в полном комплекте. «Ну что, летун, долетался?» Поинтересовался у него один из подошедших, заржав, будто Таунтаун, умирающий в заснеженных полях Хота. «Вы кто такие, отщепенцы?» — спросил Томакс. «Говорливый какой!» — хмыкнул тот же разумный, черты лица которого не позволяло разглядеть полутьма коридора. Похоже, что источник света находился за спиной Брена и направлен так, чтобы освещать целиком и полностью непосредственно его, а не посетителей. «Ну, ничего, мы с тобой побазарим как следует за наш генератор атмосферы, когда с тобой закончит. Этот, похоже, у них главный», — машинально подумал майор. «Как и в пилотировании, сперва следует определить наибольший источник опасности. В шайках обычно это главарь собственной персоной. Ну и у кого же хватит смелости поговорить со мной, а, шавки?» Дерзко и подчеркнуто глумливо спросил Томакс, сознательно обостряя ситуацию и провоцируя противника. Болью от возможного избиения его не напугать, а вот разозлить тюремщиков так, чтобы у них кровавая пелена перед глазами стояла, пока они будут забивать пилота до смерти в ответ на свои детские комплексы и обиды, это нужно сделать. Потому как лечили его не просто так, исковали не ради шутки. Им нужна информация. Не конкретно этим отщепенцам, это просто бандиты. Но у них есть тот, кто ими командует. И, вероятнее всего, именно он говорил о пробуждении майора. «Да ты как-никак по мордахе захотел, доминионец», — окрысился главарь, сделав шаг вперед. Теперь свет позволил его распознать. Викуэй, типичный наемник, но вот одет он уж больно прилично для подобной категории персонажей, словно боец частной армии, или преступного синдиката. «Ну попробуй», — презрительно сказал Томакс. «Как поговаривал его бортмеханик, порой ты можешь быть таким имперцем, что вот прям рука чешется тебе сломать волевой подбородок за надменное поведение. Опыт в командирской области в составе вооруженных сил Галактической империи дает о себе знать». Как ни странно, но противник в самом деле оказался довольно близко от Томакса. Замахнувшись кулаком, он замедлился на секунду, дав пилоту возможность разглядеть надетый на руку кастет, после чего нанес быстрый и сокрушающий удар в поверхность, к которой Томакс оказался прикреплен. Посмотрев на руку, которую противник до сих пор удерживал в месте удара, майор кривовато усмехнулся. Викуэй только что подтвердил, что не является здесь фигурой, которая может решать судьбу пленника. И то, что пилота приказано беречь, наверняка его лечили не по доброте душевной, а для того, чтобы он ни в коем случае не умер до того, как от него получит под пытками данные, которые интересуют хозяев этой разношерстной вооруженной банды. «И это все, на что ты способен», — уточнил Берн. «Тогда мне тебя жаль, ты либо косоглазый, либо подстилка под кого-то более важного. Уйди с глаз моих прочь, грязь». На краткий миг лицо Викуэя вновь посетила улыбка, затем его физиономия приняла обычное туповатое выражение, став плоской и безжизненной. «Ах ты, достаточно», — раздался голос опять же откуда-то позади положения доминионца. «Майор провоцирует вас, чтобы побыстрее закончить свой жизненный путь. Сперва мы с ним побеседуем. Если откажется отвечать, можете разорвать его на куски». Повернув голову в сторону источника звука, Томакс, наконец-то, смог разглядеть того, кто обладает командными полномочиями. Да, его предположения подтвердились. Прямо перед ним теперь стоял вышедший из-за спины стервятник консорциума Занна в полном боевом облачении. Красно-черная броня, характерные рисунки на ней. «Надеюсь, наш механический костоправ помог вам, майор, прийти в чувство после аварии?» Голос шел через вакодер шлема и искажался так, что его было практически больно слушать. «Вероятнее всего используется какая-то технология. Мне важно, чтобы вы были в хорошей форме, чтобы выдержать предстоящий допрос. Мы хотим досконально выяснить цели вашего визита на Киссель». Томаксу тут же пришло в голову, что он может не скрывать своих намерений, особенно, если учесть, что стервятник намеревается сломить его волю и принудить к сотрудничеству, продемонстрировав, что с ним будет в случае подобного отказа. Вот, и этот Викуэй стоит, лыбится, вроде как в предвкушении предстоящей расправы. Эх, дилетанты, знали бы вы, через какую психологическую подготовку проходили парни из авиакрыла «Ятаган», в котором прежде летал Томакс, который намеревался воссоздать в рамках «Химеры». Все это детский лепет, не того они взяли в плен. Насколько мне известно, капитан Пшель уже все объяснил по открытому каналу, правда, он несколько сомневался, что искренность в данном случае ему зачтется. «Мы здесь, чтобы выкупить имперских заключенных и произвести обмен с Карраном Харном. Майор не видел лица стервятника под шлемом, но легкое покачивание из стороны в сторону подметил. Даже Марут Дул не настолько кретин, чтобы верить в подобное. А я так и вовсе урожденный скептик. Для обмена не притаскивают имперский звездный разрушитель с полным авиакрылом и легионом штурмовиков при поддержке бронетехники в придачу. Хм, выходит, Марут Дул, бывший тюремщик, командует отродьем на Кисселе. Хорошая порция информации. Только, насколько-то Макс был наслышан о стервятниках, стоящий перед ним боец в красно-черной броне не стал бы откровенничать просто со скуки. Стервятник никогда бы не рассказал или не сделал бы что-то, что могло бы повредить консорциуму Занна. Значит, его не собираются оставлять в живых. Что ж, вам придется удовлетвориться этим ответом, расслабленно произнес Томакс. Иных целей нахождения здесь Химеры и всего того, что ты там перечислил довеском, мне неизвестно. Допускаю, что так оно и есть, майор. Стервятник вновь обратил внимание на то, что знает его звание. Но нам известно куда как больше, чем вы думаете. Наша беседа не более чем ваша проверка на лояльность. Сотрудничать вы не хотите, майор, значит, будем пытать. По его знаку главарь прихлебателей активировал голокамеру. Начнем допрос, майор, заявил стервятник, взяв из-под носа любезного дроида-медика несколько скальпелей. Назовите ваше полное имя, звание, подразделение и последнюю боевую задачу. После этого переходите к рассказу о своей боевой машине и причинах, почему ее крушение стало фатальным для такого массивного объекта, как генератор атмосферы, как заведенный талдычит звание. Следовательно, либо у консорциума Занна имеется крыса, которая засела в Доминионе, либо же они располагают базой данных как минимум офицеров регулярного флота. А это уже плохо. Конечно, можно было бы предположить, что они смогли взломать его кодовый цилиндр, но это маловероятно. Его Брен оставил в каюте на борту звездного разрушителя в соответствии с указаниями. Так что вариант того, что им могли завладеть противники до того, как пилот пришел в сознание после приземления, крайне нежизнеспособен в силу объективных причин.